Все набранное она тотчас же распродавала в Вяземском доме, а деньги пропивала. Степаныч, отчасти из жалости, а более из-за того, что Пробка немало пропивала у него в каморке и каждый день исправно платила пятаки за ночлег, держал ее без прописки. А когда бывали обходы, то высылал ее в коридор, где она забивалась за мусорные корзины, или прятал ее под нары, застанавливая сундуками. Я уже упоминал, что в нашей квартире проживали по большей части стрелки-нищие, тряпичники и разные мастеровые. Но положительно можно сказать, что во всей нашей квартире, исключая хозяина, не было ни одного, безусловно, трезвого человека. Иной, бывало, и не пьет месяца полтора, но потом как зарядит, так уж не выходится до тех пор, пока не пропьет с себя все и пока хозяин не перестанет верить. Редко случалось, чтобы у нас на квартире было тихо. Особенно при получках и во время праздников происходил такой содом, что описать трудно. Исключая своих жильцов, к Степанычу ходило много постороннего народа. То выпить, то с закладами, а потому в праздники в квартире у нас народ толпился точно в кабаке на ярмарке. С той только разницей, что там хотя и шумно, но нет такого безобразия и наглого цинизма. Особенно отличались у нас выходящим из ряда безобразием дни Пасхи и Рождества Христова. Уже накануне этих праздников не было ни одного трезвого человека, а в самые праздники попойки начинались с раннего утра. Где ни посмотришь, на столе, на нарах, везде стоят сороковки. Квартиранты в самом неприглядном дезобелье ораторствуют, поют песни, пляшут. По мере того, как хмель начинает кружить головы, собеседники делаются, судя по характеру, или дружелюбнее, или ожесточеннее. В одном углу целуются, а в другом уже схватились драться. Причем как те, так и другие орут во всю мочь. Ни один праздник не проходил без большого скандала. Нередко бывали довольно крупные драки. Причем противники не щадили друг друга. Белье и одежда летели клочьями. Носы разбивались в кровь, под глазами навешивались фонари. Но эти наружные украшения являлись только придатками к тому, что попадало в грудь и в бока. Бабы большей частью старались вцепляться в бороды. Иногда эти драки отзывались тяжелыми последствиями для здоровья участников, которых приходилось отправлять в больницу. Но не только в праздники у нас бывали побоища. И не одни пьяные затевали драки. Сам хозяин на свою руку охулки тоже не клал, особенно когда страдали его интересы. Вот один из примеров его расправы с виноватым перед ним человеком. Один из корзинщиков Вяземского дома заложил Степанычу за рубль и за сороковку сапоги с условием при выкупе заплатить 20 копеек процентов. Не имея чем выкупить, он захотел их продать и для этой цели привел с собой двух барышников, надеясь выкупить сапоги и дополучить с них на похмелье. Дело не сладилось. С барышниками он не сторговался, и сапоги остались у Степаныча. В это время Степаныч и хозяйка куда-то отвернулись, а корзинщик, видя, что за ним никто не смотрит, схватил сапоги и удрал. Хватились сапогов и побежали разыскивать. Корзинщика поймали на дворе, но сапогов при нем уже не было. Он успел их кому-то передать. Тогда Степаныч с женой притащили корзинщика в квартиру. «Где сапоги?» «Я не знаю», — отвечал корзинщик. «Я не брал». «Утащили, должно быть, барышники». «Какие барышники? Ты такой-сякой утащил! Снимай пальто!» — кричал Степаныч. Овладев пальто, Степаныч схватил корзинщика за волосы, повалил на нары и начал бить сперва кулаками, а потом сбросил его на пол и продолжал топтать ногами. Тут только я вспомнил его слова. «Я бить не буду по рылу, а я сделаю тепленьким и мягеньким. Будет помнить, как начнет кашлять». Степаныч бил несчастного воришку в грудь каблуками. Тот просил прощения, плакал, обещался заплатить, но Степаныч не унимался и бил до тех пор, пока не измучился. Место его заступила хозяйка. Хотя она и очень здоровая баба, но скоро устала и отбила себе руки. Тогда она схватила железный прут и, несмотря ни на просьбы, ни на моления, ни на стоны несчастного, била его этим прутом, пока совсем не измучилась. Более получаса продолжалось истязание. Хозяин и хозяйка по нескольку раз принимались бить корзинщика и до того остервенились, что страшно было на них смотреть. Более полувека я прожил, видал много злых, безжалостных людей. Видал, как бьют мазурики, видал, как бьют арестанты, но никогда не приходилось мне видеть, чтобы женщина могла до такой степени рассвирепеть. Но на что всего прискорбнее и возмутительнее было смотреть, так это на 11-летнего сына этих достойных родителей. Все время, пока продолжалось истязание несчастного, мальчишка стоял с толстым наметельником и беспрестанно совал его то отцу, то матери в руки.